мост сыграл маршал овянных солдатиков. На другой стороне реки мы увидели небольшой красивый городок. Это были дома заводских рабочих. Мы сошли на последней трамвайной остановке. От нее к заводу вели движущиеся тротуары. Кататься на них было одно удовольствие, хотя мы то и дело теряли равновесие и падали, потому что не привыкли к такому виду транспорта. На противоположном тротуаре навстречу нам ехал инженер Богумил Копоть. Это был долговязый человек с растрепанными волосами и острой козлиной бородкой. У него были такие худые ноги и руки, что издалека он походил на огородное чучело. Поравнявшись с нами, инженер ловко перескочил на наш тротуар и принялся обнимать и целовать пана Кляксу. «Разреши, дорогой Богумил, познакомить тебя с моими 24 учениками», — сказал пан Клякса. «А ворец!» — раздался голос Матеуша из кармана сюртука. «Да! А это же мой скворец Матеуш!» — добавил пан Клякса, доставая Матеуша из кармана. Инженер Копоть внимательно на нас посмотрел, погладил Матеуша и сказал, играя своей бородкой: «Я очень, очень рад тебя видеть, Амброжи. И, конечно, покажу твоим ученикам мой завод дыр и дырочек. Но с условием, ребята», — обратился он к нам, — «на заводе ничего не трогать». Сказав это, он обвил левой ногой правую, сцепил пальцы рук, и мы все вместе молча поехали на завод. Завод состоял из 12 корпусов с прозрачными стенами и стеклянными крышами. Уже издалека мы увидели мощные машины, грохот которых раздавался далеко вокруг. В первом же цехе мы чуть не ослепли от искр, сыпавшихся с приводных ремней, электрических сверл и токарных станков. Станки стояли в несколько рядов, а некоторые из них висели в воздухе, подвешенные на канатах. Возле станков суетились рабочие в кожаных фартуках и темных очках. Работа кипела вовсю. Шум станков заглушал слова инженера Копоти, который что-то объяснял своим писклявым голосом. Я понял только одно, что в этом цехе делают дырки для ключей, для колец, для ножниц и совсем маленькие дырочки. Мы с восхищением следили за работой станков и удивлялись мастерству рабочих, которые одним поворотом резца ухитрялись сделать от 10 до 12 великолепных дырочек. Готовую продукцию складывали в маленькие вагонетки, после чего большие подъемные краны переносили их на склад в соседний корпус. В других цехах вырабатывали дырки побольше – для локтей, для колен, для мостов и даже для неба. Они были такие большие, что станки, на которых их вытачивали, возвышались до самого потолка, и рабочим приходилось вставать на подмостки. Дырки для локтей и колен были с обтрепанными краями. Это требовало от мастеров большого искусства. Инженер Копоть показал нам проекты и чертежи молодых техников-конструкторов, разрабатывавших новый способ производства дыр. В одном из заводских корпусов находилась сортировочная, где опытные контролеры замеряли и испытывали готовые дыры и дырочки. Треснутые, плохо отшлифованные и прочие бракованные дырки контролеры бросали в большой котел и отправляли на переплавку. В последнем корпусе находилась упаковочная. Там особые специалисты взвешивали дырки на больших весах и упаковывали по 5 или 10 штук в коробку. Инженер Копоть подарил нам 2 коробки дырок от бубликов. По возвращении в академию пан Клякса приготовил сладкое ванильное тесто и испек нам из дырок много вкусных бубликов. Мы были в восторге от завода. Глаз нельзя было оторвать от раскаленных до красна сверл, токарных станков и других сложных установок, названия которых мы не знали. Когда мы покинули завод, было уже темно. Сквозь стеклянные стены завода вспыхивали целые фонтаны голубых, зеленых и красных искр. Они освещали окрестность, как фейерверки. «Эх, какая бы вышла из этих искр вкусная еда!» — вздохнул пан Клякса. Инженер Копоть провожал нас до трамвайной остановки. По дороге он очень много рассказывал о себе. Выяснилось, что в свободное от работы время он выступает канатоходцем в цирке, чтобы не разучиться заплетать ногу за ногу.